Глава 21. Сегодня мы представляем участников нашего шоу. Как вы все уже знаете, это 8-й сезон регионального отделения шоу «Токийский айдол», и победитель нашего регионального шоу поедет в Токио, где примет участие в финале национального шоу «Токийский айдол». Вещает с экрана ведущая, красивая девушка в красном платье. Ее напарник, худощавый мужчина средних лет, кивает в такт словам. Я смотрю на экран одним глазом, параллельно набрасывая заметки в блокноте. Заметки я веду на английском, русском и немного на латинском, вперемешку со знаками и аллегориями, понятными только мне. И не потому, что паранойя и секреты, хотя и секреты тоже, а скорее потому, что мне так легче. Так, напротив фигурки песочных часов с надписью «Фемина» и маленькой короной у меня стоит вопросительный знак. Песочные часы и надпись – это отсылка к женскому полу и чрезвычайно выдающимся достоинствам. Корона – отсылка к имени. Кимика означает императрица, девушка благородного происхождения, принцесса. Во время церемонии открытия и после никаких отклонений от нормы в поведении Барби Тян не было замечено, потому я и смотрел на экран одним глазом в поисках ответов. «И первой мы представляем Юрико Тян», — говорит ведущий. На экране проигрывается ролик девушки, которая сидела на шпагате. Девушка стоит, расправив плечи и глядя прямо в камеру. За ее спиной горят софиты. Всплывают золотые иероглифы, имя, возраст, род занятий, краткая характеристика. Я узнаю, что Юрико у нас потомственная циркачка, что ее родители держат небольшой семейный цирк, что она любит дрессировать кошек и читать классику, что ее размер груди С-70, что бы это ни значило, что она знает 3 языка помимо японского, выступала в Париже и Милане, лауреат премии «Золотая маска», что в прошлом году она пожертвовала в фонд бездомных детей мира почти 500 тысяч йен, у нее есть младший брат и белый кот по имени Император Вайто. Девушка на экране тем временем совершает несколько акробатических трюков – сальто, переход на мостик, шпагат. Все это легко и с грацией пантеры. Гуттаперчевая девочка, думаю я. Все с ней ясно. Глядя на Юрико, невольно начинаешь чувствовать себя деревянным буратино, который еле движется, а в суставы будто песка насыпали. На экране Юрико уже в праздничном темно-синем кимоно с цветами отвечает на вопросы. Зачем она здесь и что она хочет сказать своим участием в шоу, и кто ее вдохновил и все такое прочее. Тут главное не что говорят, а как именно говорят. Глядя на Юрико, я понимаю, что она такая же, как и я. Ни ей, ни мне проход в финал не светит, просто потому что это, черт возьми, шоу про айдолов. Айдолы же – это те ребята и девчата, что поют и танцуют. Возможно, в обратном порядке. Она такой же экзотический цветок в этом серпентарии, как и я. В высшую лигу одним трюком не пробиться. Цирковые шоу про гуттаперчевую девочку не соберут стадионы. Да и приз в виде записи своего альбома и создания клипа тоже не нужен человеку, который петь не умеет. Значит, она тут разбавляет общую массу всех этих певцов. Понятно, зачем это нужно устроителям шоу. На начальном этапе им вообще как можно больше фриков, вызывающих сильные чувства, нужно. Это придает шоу нужную остроту и заставляет людей с большим энтузиазмом голосовать за своих. Но что нужно ей самой? Ведь если она понимает, что ей здесь не место, то... Я бросаю быстрый взгляд на подоконник, где сидит Юрико. Как и прежде, она сидит на идеальном шпагате, наклонившись к передней ноге. На лодыжке ноги, куда она склонилась, лежит открытая книга «Федор Достоевский. Преступление и наказание». Ну, конечно. Я смотрю на книгу, которую я держу в руках, как подложку для своего блокнота. «Горячие милфы изменяют своим мужьям», — гласит обложка, на которой нарисована очень сисястая фея в распахнутой ночнушке. «Да, думаю я, контраст. Кто-то тут читает Достоевского, кто-то про сисястых фей». «Юрика просто классная!» – подает голос Кимико Барби. «Смотрите, как она держится!» «Да, вы просто классная, Юрико-сан», – добавляет Такеши. «У вас все обязательно получится!» «Спасибо!» – коротко кивает Юрико, на миг отрываясь от Федора Достоевского и Сонечки Мармеладовой. «Вот уж с кем хотелось бы пообщаться лично. С Бьянкой Тян из прошлого сезона «Токийского айдола» и с Сонечкой Мармеладовой из «Преступления и наказания». Было там над чем поработать, да. «Ногу не развернула», — ворчит Нобуа, который делает вид, что не смотрит первый выпуск шоу, а на самом деле вовсю косит глазами на экран. «Стоишь в полоборота. Для статичной позы самое то, но это же телевидение. Отбрось свои дурацкие цирковые привычки, двигайся больше». «Да не, нормально она выглядит. Мне вот просто интересно, как так можно ногу забросить за спину и не порвать себе ничего?» — говорит Эйкотян. «Она тут самая маленькая по росту и телосложению. Миниатюрная и чрезвычайно милая девушка в кожаной куртке. Куртку ей наверняка пришлось ушивать, если, конечно, она не на бультерьера была сшита. Но даже так есть ощущение, что та ей велика. Все эти шипы и кожа на ней смотрятся как ненастоящие, хотя блеск металла предостерегает от того, чтобы пробовать Эйку на ощупь». «И Эйкотян классная», — говорит Кимика, «потому что на экране идет представление нашей миниатюрной азиатской версии Оззи Осборна». «Эйкотян очень в образе, да», — говорит Такеши Кун и поправляет очки. «Он, как всегда, аккуратен и корректен. Образ поймальчика. У него даже жилетка шерстяная поверх рубашки с черно-белыми ромбами. Типичный ботаник из колледжа. Личинка скучного препода из того же колледжа. Такие так и остаются в своих альма-матер, становясь головной болью для последующих поколений студентов. Тем временем я вспоминаю наставление Нацуми Чан, которое я прослушивал ночью в туалете». «Если серьезно, то шансов у тебя нет», – шуршит голос Нацуми в динамике диктофона, «потому что таких, как ты, в шоу для разнообразия берут. Тем не менее, сдаваться раньше времени тоже неправильно. Ты же туда не просто так пошел. Скорее всего, чтобы свой этот спортзал дурнопахнущий прорекламировать. А это значит, что тебе бы на первом голосовании не вылететь уже победа. Значит, тебе нужно с кем-нибудь сотрудничать». «Найди союзников. А где союзники, там и враги. Выбирай и тех, и других правильно, Кента-кун. В классе ты уже ошибся в своем выборе союзников». В ее голосе звучит улыбка. Вот и думай, то ли пошутила, то ли нет. «Впрочем, я уже понял, что Нацуми у нас девушка с двойным дном, секретами и тайнами, и вообще не то, что кажется с первого взгляда. Кто бы ожидал от нее отсылки на «Стартрек», к примеру, да еще так поданной. «Но если ты будешь меня слушать, то у тебя может и получится», — шуршит динамик ее голосом. «И если ты сейчас думаешь, что я тобой манипулирую во имя своих неясных целей, то знай, так и есть. Конечно же, я тобой манипулирую. У тебя есть выбор — не слушать это, выключить диктофон и стереть запись». Или все-таки выслушать, что я тебе скажу. Я дам тебе время решить для себя, хочешь ли ты быть управляемым мной, или все-таки выберешь стереть эту запись. Голос замолкает, и я нажимаю на паузу. Думаю о том, что Нацуми чертовка. Никто на свете не сотрет запись после такого вступления. Точно так же у меня теперь и право заявлять, что ты мной манипулируешь, нет. Хмыкнув, я отжимаю паузу на диктофоне. Нацуми не знает того, что я для себя такие вот противоречия давно уже решил. Если кто-то считает, что может мной манипулировать, добро пожаловать, даже возражать не буду. Если мои интересы реально лежат в той стороне, куда указывают, я пойду туда без лишних рефлексий. Ах, мной управляют, и я такой независимый выберу путь сам. Что там и кто считает, это уже дело их личного восприятия реальности. Уверен, что Нацуми-чан умная, придумает себе что-нибудь. «Я так и знала», – звучит голос Нацуми, – «так и знала, что ты не решишься стереть меня. Ты слишком привязался ко мне. Думаешь, я не вижу? Предупреждаю, что шансов у тебя, Кента-кун, никаких. Абсолютно никаких. Ты не в моем вкусе. Но ты не расстраивайся. У тебя в классе целый гарем собирается. Тамука-чан довольно симпатичная, и характер у нее тоже хороший». «Наоми-тян, заучка, и мне лично очень интересно, чем ты ее взял? Что до Шизуки и Мико, то тут я прямо даже не знаю, что и сказать. Ты феномен, Кента-кун. Не был бы таким бабником, может, у нас что и получилось бы. Хотя вряд ли». «Хороший трюк», – отвечаю я диктофону, снова нажав на паузу. «Красивый ход, Нацуми-тян. Вот чтобы я ночью ворочался и искал аргументы, почему я в твоем вкусе и ломал голову над «может быть, у нас что и получилось бы». Ты у нас прямо преподобная мать Бене Гессерит. Закладываешь установки в голову. Вот только тебе бы у моей матери поучиться. Вот кто умеет подсознание у мужчин программировать в два легких движения». «Ты у нас еще учишься, у тебя еще все впереди!» Я смотрю на диктофон, согретый моими руками, и мне кажется, чувствую ее запах. «Ну, конечно, думаю я, согрел в ладонях, это ее духи. Легкий, едва уловимый аромат. Вот до чего все-таки удивительная страна Япония. В другой стране, не буду называть какой, уж если ты сидишь в туалете в общежитии, то лучше не вдыхать воздух всей грудью, можно и отравиться. А мерилом чистоты в таких вот местах является жуткий, вышибающий дух тяжелый запах дезодоранта или вовсе хлорки. А тут чистота и никаких запахов. А еще я думаю, что несмотря на то, что Нацуми и в подметке моей маме не годится, все же она крута. Подумать только. Мгновенно вычислить, что на шоу у меня отберут телефон и сразу же принять решение надиктовать мне послание. Просто представьте себе. Незнакомая обстановка, где-то даже враждебная. Подростку не с кем пообщаться. По крайней мере, в первые дни телефон отобран. Есть только одна отдушина – диктофон с заранее записанным голосом одноклассниц. И вот тут-то на всей коре лобных долей головного мозга и отпечатается Нацуми-чан с ее мягким вкрадчивым голосом в динамике диктофона, а уж подсознание автоматически проведет ее по категории «луч света в тяжелые времена» и… А не пора ли нам начать рисовать картинки с Нацуми в разных позах вместо сна? Технологии импринтинга на живых людях. Нацуми-чан нужно запрещать Женевской конвенцией о праве подростков на спокойный восьмичасовой сон. В качестве противоядия тут же рисую в воображении картинку голой Мидори-сан, на которой только ее кокетливая шапочка с красным крестом и стетоскоп. Ах да, туфли и чулки. Правда, вместо соблазнительной медсестры в голове возникла робкая Тамока, прикрывающаяся руками. И Наоми с ней вместе. Да, вот что ты делать будешь? Я решительно нажимаю на кнопку воспроизведения. В кабинке снова звучит голос Нацуми. «Среди участников наверняка будет еще один такой же, как ты, или такая же», – шуршит диктофон. «Твоя задача – сделать так, чтобы на первом голосовании вылетел он, а не ты. Голосование на шоу двухэтапное, чтобы добавить интриги. Есть голосование зрительских симпатий, оно не против, а за. Там рейтинг участников вычисляется. Далее – голосование внутри участников. Тут голосуют против». Против кого большинство вылетает из шоу, но есть нюансы. Нацуми продолжает посвящать меня в технические тонкости, а я продолжаю удивляться ее знанию этих самых тонкостей. Вот откуда она столько про это знает. Фанатка и поклонница токийского айдола, хотя наверняка эти детали и в интернете есть, и в буклетах, которые нам выдали, это я ничего не читал, смирившись с собственной участью. И наша участница под номером 3 – Кимико. Она участница конкурса талантов, сама пишет и аранжирует свои песни, ее хобби – вести дневник, в котором она описывает каждый свой день. Думаю, что за этот дневник в будущем будут драться все крупные издательства, когда Кимико станет звездой. Ее мечта – мир во всем мире и первое место в нашем шоу. Раздается голос, и я поднимаю голову. На экране наша Барби Тян, Japan Style, золотые волосы, платье, словно бы у диснеевской принцессы, оторвали подолы, теперь почти видно трусики. Сверху в разрезе тоже видно слишком много принцессы. «Мир во всем мире!» — фыркает Дездемона. «Как смешно и лицемерно!» «Дездемона-сан!» — возмущается Кимико. «Я серьезно!» «Ну да!» Дездемона складывает руки на груди. «Ты-то точно мира во всем мире хочешь? Ты что, думаешь, ты на конкурсе красоты? Мир во всем мире!» «Думаешь, ты лучше сказала? Посмотрим сейчас», — говорит Кимико. «По крайней мере, у меня прическа приличная, а ты?» «Ой, хватит», — говорит Эйка, и все замолкают. Она поднимает голову, видит, что все смотрят на нее и пожимает плечами. «Разорались тут курицы!» «Сама такая!» — огрызается Дездемона. «Тоже мне, лоли-переросток! Тебе ж лет под сраку, а все под малолетку косишь!» «У меня рост такой, дура!» — повышает голос Эйка. «Думаешь, я специально не выросла? Это тебе не волосики отрезать! У меня выбора не было!» «И наш участник под номером 4 — Кента Кун!» Все мгновенно замолкают и оглядываются на меня. «Ну, конечно, у нас 13 несчастливое число, а тут 4, потому что Ичнисан Си. 4 произносится как смерть. Кто-то даже считает его не как Си, а как Йон, чтобы несчастье на себя не навлечь. Я смотрю на экран и думаю, что со мной роликов не записывали. Как представлять будут?» Кента Кун выразил желание участвовать в шоу, и мы до сих пор не знаем его талантов, сокрушается ведущий, хотя, говорят, он занимался и танцами, и вокалом. «Но кое-какие его таланты нам все же известны», перебивает его улыбчивая ведущая. «Вот, например, это видео было снято камерами наблюдения на детской площадке». «Ничего себе», говорит Эйка, глядя на экран. На экране все та же злополучная запись с друзьями Акуна и Дзинтара. «Боже мой, мне конец!» — говорит Кимико. «Они наняли убийцу в шоу!» «Да прекрати ты моросить! Кому нужно тебя убивать? На тебя чихнешь, ты и загнешься!» — говорит Дездемона и оборачивается, чтобы найти меня взглядом. «А вот зачем у нас в участниках молодой Якудза или Хангуре? Это вопрос!» «О, черт!» – вскакивает на ноги Нобо. «О, черт!» Он делает шаг ко мне и падает на колени, схватив меня за штанину. «Ради бога! Я все отдам, матерью клянусь! Пожалуйста! Я же в шоу участвую, только не по лицу!» «Нобо-акун задолжал Якудза», – меланхолично говорит Юрико. «Какие у вас длинные руки, однако!» «Ты его сразу здесь бить будешь или до вечера подождешь?» Деловито спрашивает Эйка. «Или надо мизинец отрезать? Я на кухне могу за ножом смотаться». «Эй, Котян! А что? Вы же видели, что если захочет, так отрежет. Чего сопротивляться? Только время терять!» Пожимает плечами Эйка. «А так есть шанс, что нас не тронет. Хотя Кимико можно ему отдать на растерзание». «Эй! Хорошая идея!» Прищуривается Дездемона. «Эй, боевик-сан, ты Кимико возьмешь в качестве оплаты за Нобуа? Пусть отрабатывает перед камерой. Я слышала, что у Якудза такое практикуется». «Мне жаль вас разочаровывать, — говорю я, — но я здесь вовсе не за Нобуа. Нобуа-сан, встаньте, пожалуйста». «Все-таки за Кимико», — вздыхает Дездемона и, поймав полный отчаяния взгляд Барби Тян, злорадно добавляет: «Готовься, будешь звездой Adult Industry. Трусы постирай, сходи, что ли». «Дурацкие шуточки у тебя, мертвая девочка», — отвечает Кимика, справившись с первым волнением. «По крайней мере, на мои видео нашлись бы желающие посмотреть, а у тебя и снимать нечего». «Фу, тоже мне потеря. Не будут на меня малолетки дрочить, переживу», — машет рукой Дездемона. «Но я рада, что у твоей жопки найдутся поклонники. Это все, что у тебя есть». «Никого убивать я не собираюсь», — уточняю я. «Я тут вообще до первого голосования». «А, вот ты как», — хмыкает Дездемона. «Кинжал в рукаве, да? Хитро, умно». «Невежливая ты, мертвая девочка», — складывает руки на груди Кимика. «Настраиваешь против себя людей, так можно и вылететь из шоу раньше, чем...» Она бросает на меня быстрый взгляд. «Death Girl» — это переводится как «девочка-смерть», — указывает Дездемона, а не «мертвая девочка». «Учи английский, Барби, тебе же ртом работать, привыкай». «Ой, да заткнитесь вы уже!»